Глава 33. Если печать духов можно сравнить с окулярами, позволяющими увидеть даже мельчайшие детали, то железо подобно повязке на глазах, лишает зрения и человека, и духа. Потерянные записи о лисе-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. «Мы ничего не видели, ведь нам всем завязали глаза, и ничего не понимали, ведь нас опоили. Мир словно перестал существовать». Я провалилась в сон, но видела в нем лишь вязкую, удушающую тьму, проникающую в меня через нос и рот. Но когда я очнулась от этого морока, то поняла, что нахожусь в незнакомом месте. Попыталась встать, но не смогла, поскольку мои запястья и щиколотки были закованы в тяжелые железные кандалы. Мне стоило большого труда просто поднять голову. Совершив это нехитрое действие, я устало выдохнула. В тот же миг меня окутал приторный аромат моего собственного дыхания. Выходит, меня одурманили против собственной воли, осквернили мое тело и разум. Во рту появился привкус желчи. Когда мне исполнилось 13, я поклялась самой себе, что никогда не прикоснусь к наркотикам, потому что видела, что они сотворили с моим отцом. Они действовали как червь, поселяющийся в яблоке, заставляющий сердцевину гнить. Как же мне хотелось вырвать мозг из черепа и как следует промыть его, чтобы снова вернуть разуму ясность. Мог ли наркотик уже спутать мои мысли? Могла ли я стать такой же, как отец? Рвотные позывы сотрясли мое тело, но у меня получилось сдержаться. За моей спиной находилось окно, и, судя по завыванию ветра за ним, нас посадили в тюремную башню. Я невольно подумала о том, как бы поступила, если бы смогла избавиться от кандалов. Смогла бы я спрыгнуть вниз? Решилась бы сдаться так же, как когда-то сделала мама? Ведь это означало бы конец всех проблем. «Ты не похожа на свою мать», — сказала мне Сюин. Я выдохнула, призывая свою ци. Да, я не была похожа ни на мать, ни на отца. Я была чем-то большим. Больше, чем то наследие, которое они передали мне. Мне удалось сесть. Железные цепи издали громкий лязг, и я поморщилась. Оказалось, что нас заперли в круглом помещении, пол и стены которого были выложены камнем. Скай, Воробей и Тао еще не очнулись, но они тоже были скованы цепями, вмурованными в стену. Я разглядела синяк под глазом Ская, которого совершенно точно не было в тот момент, когда мы были у скалы. Должно быть, он получил его, когда пытался сопротивляться солдатам Семина, или же когда не хотел быть одурманенным. Все мои конечности онемели... Но длина ногтей осталась почти такой же, как во время нашего пребывания в Силане, да и порезы еще не затянулись. Значит, прошло не так много времени с момента нашего заточения. Судя по шуму волн, мы наверняка все еще находились на восточном побережье. Однако я точно знала, что в подобных рыбацких деревушках, как Силань, не могло быть таких каменных башен. А это значило, что нас, должно быть, привезли в Нью-Тюань. Мы вернулись обратно. И тут мой взгляд упал на самый центр круглого помещения, где стоял деревянный стул. Сомнений не осталось. Нас собирались допрашивать. Рядом со мной завозился Скай. «Где?» — прохрипел он так, словно впервые за много дней подал голос. Наверное, так оно и было. Он открыл глаза, посмотрел на стул, затем на запертую дверь и, наконец, увидел меня. Кажется, Скаю удалось гораздо быстрее меня сообразить, что с нами стряслось. «Мэйлин!» Позвал он, но я испуганно уставилась на него, и он понял, какую ошибку совершил. «Жень, они не должны узнать о тебе», — едва слышно произнес он. «Они дикари и могут сделать с тобой ужасные вещи. Что бы ни случилось, они не должны узнать правду». Мы замерли, потому что за дверью раздались приглушенные шаги. Тао пришел в себя, когда в замке заворочился ключ, а спустя несколько секунд нашу камеру заполнили стражники, впереди которых шел генерал, подчиняющийся семье. Генерал Ху. Ни сам канцлер, ни Лэй не посчитали нужным присутствовать на нашем допросе. Должно быть, мы не стоили того, чтобы тратить на нас время. Но был и другой вариант. Они могли отправиться на поиски третьего осколка нефрита. От этой мысли сердце взволнованно заколотилось в груди. Но кем мог быть Лэй в таком случае? Когда я увидела его в трактире в Силане, его лицо отчего-то показалось мне знакомым. А между тем генерал Ху обвел нас взглядом и сказал, ткнув в меня пальцем, «Начнем с этого». Двое стражников сняли с меня цепи, кольца которых были вмурованы в стену, и потащили меня в центр. Краем глаза я заметила, что генерал взял в руки два длинных деревянных прута. Не в силах больше сдерживаться, я задрожала всем телом, чувствуя накатывающий ужас от той участи, которая меня ожидала. Должно быть, духи сейчас потешаются надо мной. Ведь все, что сейчас могло произойти, — результат моих действий. Мой жених был жестоким, но состоятельным человеком, и в его доме я могла бы укрыться от войны и всех ужасов, что сопутствовали ей. Но я решила, что мне нужно изменить свою судьбу, ведь я была отчаянно ей недовольна. При этом я даже не думала о том, что судьба других девушек могла быть еще более плачевной, чем моя. Я не была счастливицей, но и самой несчастной среди женщин не была тоже. Так почему же мне захотелось так кардинально изменить свою жизнь? Почему я рискнула возжелать большего? Нет, я не рискнула. Я потребовала большего. Меня привязали к стулу, но мои руки тряслись так сильно, что генерал Ху не сдержал смешка, а я подумала, что веду себя как трусиха, как девчонка и как трусиха. «Как ты узнал о нефрите?» — задал первый вопрос генерал. «Я ничего не знал», — заикаясь, ответила я. «До нас лишь дошли слухи о сокровище. Давай-ка попробуем снова. Ты не против?» Стражники ловко связали мои ноги, прижав колени и лодыжки друг к другу. Затем солдаты взяли по деревянному пруту и поместили их между моими ногами. Ранее мне приходилось слышать о выкручивании ног, но это были лишь страшилки, которые рассказывали, чтобы отпугнуть детишек, промышляющих воровством на рынке. Это была особенно жестокая форма пыток, после которой человек мог остаться калекой, потому что кости в его ногах смещались или были раздавлены. Лучше бы я всего этого не знала, ведь ожидание гораздо хуже, чем само наказание. И сейчас я застыла в ожидании боли, однако казалось, что и время замерло вместе со мной. Но вскоре мучения, наконец, обрушились на меня, и я осознала, как сильно была неправа. Я мысленно обещала себе, что не буду кричать, но нарушила свое же обещание всего секунду спустя. Мой полный боли вопль разнесся по всей башне, когда стражники надавили на пруты. Из глаз покатились слезы, остановить которые я была не в силах. Мне казалось, что они оторвали мои ноги, что я лишилась их навсегда. Но это было лишь начало. «Как ты узнал о нефритовой печати?» — снова задал вопрос генерал Ху. «У вас в Семени есть осведомитель?» Перед глазами все расплывалось, а дыхание стало поверхностным и рваным. «Я не знаю». Солдаты снова потянули за пруты, закрепленные между моих ног. Но на этот раз с такой силой, что палки приняли икс-образную форму. Все, что вырвалось из моего горла, — это лишь сдавленный скулёж, потому что больше не было сил кричать в полный голос. Я ничего не видела от всепоглощающей боли, выворачивающей меня наизнанку. Кто предал канцлера Симу? Кто расколол его печать? Я лишь всхлипывала, не в состоянии произнести ни слова. Генерал схватил меня за волосы и дернул мою голову вверх. «Отвечай же!» «Я не знаю...» Прошептала я, проваливаясь в полубессознательное состояние. «Я не знаю, не знаю». «Зачем тогда вы прибыли в Силань?» «Я же сказал, мы услышали о сокровище». «И зачем бы принцу царства Аньлай охотиться за сокровищами?» Злобно усмехнулся генерал. «Считаешь меня глупцом, мальчишка? Ты ответишь за это?» Он кивнул стражникам, и те снова схватились за пруты, вжимая их в мои ноги. Боль захватила каждый дюйм моего тела, и ей не было конца. Я умирала, но смерть не забирала меня. Вскоре я уже не могла ни кричать, ни всхлипывать, ни выдавить хоть слово. Я впала в полубессознательное состояние, балансируя на грани и желая эту грань пересечь. «Прошу вас...» Словно сквозь толщу воды услышала я полный страдания голос Ская. «У нас нет ответов на ваши вопросы». Стражники отпустили пруты, но боль не проходила. «Что ж», — протянул генерал Ху. Взгляд мой все еще был затуманен, но я заметила какое-то движение рядом с собой. «Давайте послушаем, что нам поведаете вы, принц Лю. Может быть, вы окажетесь более сговорчивым».